Глава вторая. Утром, пока готовили завтрак и сворачивали лагерь, Алексиус с величайшей осторожностью распечатал сверток и достал какую-то плоскую табличку, напоминающую обычную дельту. Связал ее длинной нитью с большими блестящими пластинами и оставил лежать в лучах весеннего солнца. Теодор искоса следил за ним, терпеливо размачивая засохшую ржаную лепешку в густом оливковом масле. Алексиус присел рядом и с видимым предвкушением открыл неказистый глиняный горшочек, купленный им вчера у какой-то старушки. Довольно причмокивая, он положил в плошку вязкое белое месиво, присыпал его сушеным изюмом и зачерпнул деревянной лопаткой. Теодор с интересом наблюдал за ним. Алексиус перехватил его любопытный взгляд. «Тысячу лет уже такого не ел». «А что это?» «Эллинского названия я не знаю. У нас это называлось творог. Никогда не видел его в Афинах. Хочешь попробовать?» Теодор кивнул и аккуратно подцепил пальцами большой белый комок с прилипшей черной изюминкой. Положив угощение на язык, сделал несколько жевательных движений, и его лицо исказило гримаса отвращения. «Фу, ну и гадость! Что это?» «Творог. Его делают из кислого коровьего молока. Очень полезно и питательно». «Звучит отвратительно. Да и вкус подстать». Алексиус сочувственно развел руками. «Надо распробовать. Моя бабушка очень вкусный творог делала». Он осекся и помрачнел. Теодор, понимающе кивнул и решил не бередить раны друга. Торопливо расправившись со странной варварской едой, Алексиус вернулся к своим волшебным игрушкам. Покосившись на приятеля, Теодор снисходительно махнул рукой и впился зубами в сочный свиной окорок. Но внезапный крик Алексиуса заставил его вздрогнуть. Теодор вскочил и, выхватив висевший сбоку длинный кинжал, бросился на помощь другу. Охранники, подхватив копья, кинулись за ним. Алексиус держал в трясущихся руках свою табличку и смотрел на нее диким, восторженным взглядом, шепча что-то на незнакомом языке. «Ты цел? Все в порядке?» — не выдержал Теодор. «Да, да, она работает, работает!» Алексиус ликовал. «Кто работает?» — недоуменно спросил Теодор, озираясь по сторонам. Алексиус продемонстрировал ему свою дельту. На гладкой поверхности пестрели аккуратные ровные узоры. Алексиус нажал на какой-то выступ, и значки на табличке изменили начертание. Теперь дельта в его руках походила на древнюю скрижаль, испещренную таинственными письменами. «Всемогущий Зевс!» Теодор невольно потянулся к висящему на шее оберегу. Пальцы сами собой прочертили в воздухе знак защиты от злых духов. Буквы на табличке Алексиуса дрогнули и исчезли. Хвала богам! Алексиус осторожно нажал на край таблички и скривился. «Мало солнца. Нужно подождать». «Как может быть мало солнца?» — удивился Теодор. «Вот же оно». «Нет, я хотел сказать...» Алексиус запнулся, подбирая слова. «Эта штука питается солнцем. Ее нужно насытить, и тогда она заработает вновь». «Это магия?» «Не совсем». Алексиус опять соединил свою магическую скрижаль с нитью и поправил блестящие пластины, чтобы солнечные лучи целиком заливали их божественным светом. «Ты маг?» — настороженно спросил Теодор, ловя косые взгляды толпившихся неподалеку охранников. «Нет, я не маг, к сожалению», — вздохнул Алексей и пригласил Теодора присесть. Они примостились на вывороченной с корнем сосне, и Алексиус долго рассказывал Теодору свою историю. Он говорил о страшной войне, о прошлом и будущем, о сокровенных тайнах и величайших сокровищах. Все это не укладывалось в голове и было выше человеческого разумения. Теодор кивал, но многие слова просто пролетали мимо его ушей. Осознать, а уж тем более принять все это было выше его сил. Он понял лишь, что боги разгневались на людей, и над миром нависла смертельная угроза, а его молодой друг намеревается бросить вызов самим всемогущим богам, способным погасить даже солнце. Теодор поразился, как малы и ничтожны их силы. «Но как мы будем бороться?» — не выдержал он наконец. «У тебя есть оружие?» Алексиус многозначительно указал на свою странную табличку. «И это все?» — ужаснулся Теодор. «Может, у тебя есть молнии, волшебные стрелы, огненный меч?» Алексиус лишь грустно улыбнулся в ответ. «Молнии и волшебные стрелы Такого барахла мы сделаем целую кучу. На этот счет можешь не сомневаться. Только вряд ли это поможет. Наша задача посложнее. Объединить людей, победить голод, болезни и вражду. Сделать человечество единым. Совершить невозможное. Теодор непонимающе поднял брови. «Совершить невозможное?» — переспросил он. «Но ведь на то оно и невозможное. Даже боги не способны совершить то, что невозможно». «Боги не способны», — кивнул Алексиус. «И поэтому создали человека». Перехватив недоумевающий взгляд друга, он рассмеялся. «Ладно, пошли. Нужно спешить». Второй день небольшой отряд бродил по дремучим лесам. Следопыт, нанятый в деревне, недоуменно ворчал, пытаясь понять, чего же ищут здесь эти чужаки. Алексиус внимательно осматривал берег ручья и стволы встреченных деревьев в поисках каких-то отметок. Под вечер отряд набрел на загадочную поляну посреди чащи. Идеальный круг диаметром в пару дюжин шагов, внутри которого не было ни деревьев, ни пней, ни поваленных стволов. Больше всего Теодора удивили ветви, окружавших поляну елей. Толстые могучие лапы были ровно срезаны по всему периметру, словно таинственная магия не давала им протянуть ветви в запретный круг. Лишь тонкие молодые побеги робко пытались бросить вызов неведомой силе. Алексиус был в восторге. «Отлично!» — он оглядел деревья вокруг, покосился на солнце и махнул рукой. «Нам туда!» Вскоре Алексиус, ломая ногти и обдирая руки, торопливо выкопал из земли еще один загадочный полупрозрачный мешок. «Все, можно возвращаться домой!» — радостно выдохнул он, аккуратно стряхивая с находки налипшие комья земли. Вечером Алексиус подсел к Теодору, чтобы обсудить дальнейшие планы. Пора было возвращаться в Македонию. Семена таинственных растений слишком много времени провели в земле. Близилось лето, и нужно было торопиться с посадкой, чтобы успеть собрать урожай. Кроме того, Алексиусу не терпелось рассказать Теодору все, что он знал. Он обещал дешевое железо, прозрачное стекло, огненные стрелы и прочую сталь. В это невозможно было поверить, обещания Алексиуса звучали как фантазии безумца, но Теодор уже успел достаточно хорошо узнать своего друга, чтобы серьезно относиться к его словам. «Эх, досадно. В этой чаще такая темень, что Ридер проголодался, а то я показал бы тебе кое-что интересное». Теодор уже знал, что волшебную табличку с магическими письменами следует подкармливать солнечной силой. Каждый раз во время коротких привалов Алексиус раскладывал на солнце свои таинственные пластины, но, похоже, скрижаль не успевала наесться и оставалась голодной. Этим утром Алексиус никуда не торопил их маленький отряд. Драпет наловил в речке дюжину диковинных колючих рыб и жарил их на костре, нанизав на ивовые прутья. Алексиус сидел на пригорке и, щурясь в лучах восходящего солнца, тревожно вчитывался в волшебные письмена на своей магической табличке. Теодор подошел к нему, сонно позевывая. «Хайре! Хорошее утро! Благословение богам!» Алексиус поднял на друга взгляд, и тот невольно вздрогнул. В глазах Алексиуса читались паника и страх. «Всемогущие боги! Что случилось?» «Теодор», — деревянным голосом выдавил Алексиус. «Нам нужно срочно отправляться в Афины». «Ты с ума сошел? Забыл, что тебя там ждет?» «Это все неважно, поверь мне». Теодор тяжело вздохнул. Он так надеялся, что эта сумасшедшая гонка на север наконец закончилась, но, похоже, она просто сменила направление и теперь следовало торопиться на юг. Глава вторая. Дополнение. Алексей сидел на пологом песчаном берегу и, не отрываясь, смотрел на плавное течение Танаиса. Ему нужно было принять важное решение. Возможно, самое важное с того момента, как он оказался в этом мире – стратегическое решение о плане дальнейших действий. Под влиянием эмоций он легко убедил Теодора в том, что необходимо срочно возвращаться в Афины, но теперь нужно было убедить в этом себя самого. Доказывать себе, что он действовал не под влиянием минутного порыва, не потому что в Афинах осталась Пандора и Сократ, не потому что появился шанс спасти тысячи, а может быть, десятки тысяч человеческих жизней, а потому что помощь Афинам – прагматичный и рациональный выбор, который в случае успеха существенно продвинет его в выполнении возложенной на него миссии. Он постарался отбросить все эмоции и сосредоточиться лишь на фактах. Чему его научил тот провал в Македонии? потому что силы и возможности одиночки ограничены и крайне малы. Он многократно прокручивал в мыслях разные сценарии, которые позволили бы ему сохранить поместье во время нападения, и не находил их. Охрана? Нужно быть реалистом. Даже десяток охранников не смог бы обеспечить безопасность, когда нападает отряд в пару сотен человек. Более того, активное сопротивление в таких случаях скорее спровоцирует агрессию и кровопролитие. У Алексея есть право на ошибку, но нет права на скоропостижную смерть. Зачастую стратегически выгоднее казаться слабым, по крайней мере, пока ты не накопишь достаточно сил, чтобы диктовать свои правила. В чем же проблема небольшого поместья в Македонии или в любом другом отдаленном регионе Средиземноморья? Леша на собственном опыте убедился в том, что в малоразвитом регионе возникают постоянные проблемы со всеми ресурсами. Невозможно найти квалифицированных работников, нельзя заказать хороший инструмент, негде купить редкие материалы. И это даже если не говорить о проблемах с логистикой и сбытом. Леша отчетливо понимал, что в своем поместье в Македонии он уже приблизился к пределу как производственных возможностей, так и пределу продаж. И эту проблему легко можно было экстраполировать на любой отдаленный регион. В таких условиях с трудом и все возрастающими сложностями можно было обеспечить линейный рост. Но ведь это слишком мало. Ему нужен экспоненциальный рост, и не на каком-нибудь узком рынке или одном технологическом направлении. Нужен экспоненциальный рост по всему фронту. А для этого нужны ресурсы. Очень-очень много ресурсов. Развитый рынок, деньги, торговые пути и, в первую очередь, люди. Образованные, инициативные, жадные. Жадные не только до денег, но до знаний и славы. Алексей невольно вспомнил Алкивиада. Конечно, он не мог испытывать к этому беспринципному мерзавцу никаких дружеских чувств, но следовало признать, что энергия и энтузиазм Алкивиада невольно завораживали. Леша вспомнил, как быстро афиняне переняли и воплотили в жизнь идею Требушета, вспомнил долгие философские разговоры на пирах у его бывшего хозяина Тафона. Несомненно, в Афинах многие его идеи и инновации упадут на благодатную почву. И нельзя забывать про главную проблему – обеспечение безопасности. Алексей уже ознакомился с несколькими учебниками по древнегреческой истории и с ужасом понял, что Элладу ожидают страшные времена. Страна окунется в пучину непрерывных междоусобных войн. Вся Греция будет разорена и обескровлена, и в первую очередь пострадают состоятельные и беззащитные одиночки. Те, за кого некому будет вступиться, безродные чужаки, вроде него. Исходя из этого, вырисовывалось несколько вариантов. Далекий и небольшой полис на границе эллинского мира, очевидно, плохой выбор. Там ждут проблемы с безопасностью и масштабированием. В фантазиях любую захолустную деревушку можно развить до Великой Империи, но в реальности Алексей успел на своем печальном опыте убедиться, что возможности одиночки очень ограничены. Можно было выбрать большую и богатую страну вне Эллады. Этот вариант предоставлял ресурсы и относительную безопасность. Лучше всего подходила Персия, но ведь тогда придется все начинать с нуля. Годы на изучение языка, интеграцию в общество, поиск друзей и покровителей. Да, это стоило рассмотреть как запасной вариант, но и здесь было много подводных камней и потенциальных сложностей. В первую очередь вызывало сомнение зависимость крупной централизованной державы от личности правителя. Рано или поздно это всегда заканчивалось катастрофой. А когда и чем закончится история державы Ахеменидов, Леша знал достаточно хорошо. Еще его смущала некоторая специфика персидской культуры. Алексей за последнее время успел пообщаться со многими персами и убедился, что ему будет очень сложно найти с этими людьми общий язык. Идеальным вариантом было бы покровительство богатого и сильного полиса, вроде Коринфа или Фив. Однако практически все крупные города материковой Греции входили в Пелопоннесский союз и были противниками Афин. Лешин лучший друг, помощник и покровитель Теодор был афинским Ноте, бастардом, наполовину македонцем, а наполовину афинянином. Несмотря на его сложное отношение к Афинам, у Теодора оставалось в этом городе много родственников и друзей. Он никогда бы не поддержал враждебный Афинам полис, а переход на сторону пелопоннесцев посчитал бы предательством. Кроме того, в этом случае также пришлось бы все начинать сначала и, помимо прочего, постоянно быть под подозрением в связях с Афинами. Исходя из этого, оставались лишь крупные города Дельфийского союза, но ни один из них не мог сравняться по мощи, богатству и влиянию с Афинами, которые и возглавляли этот союз. Таким образом, выходило, что, несмотря на все прошлые провалы и неудачи, Афины все равно оставались оптимальным местом, где прогрессор может в полной мере реализовать свой потенциал. В Афинах у Алексея уже появились враги, но были и друзья, и просто люди, которые знали его и прислушивались к его советам. А теперь он узнал о грозящей Афинам опасности. Это был шанс завоевать в городе уважение и почет и занять достойное место. Леша помнил ошибки, совершенные под Патидеей, и надеялся избежать их. Вот если удастся заручиться поддержкой Афин в его проектах, то это сразу же даст такие возможности и ресурсы, на получение которых в какой-нибудь захолустной деревушке потребовался не один десяток лет. Конечно, возвращение в Афины несло риск, но тщательно все обдумав, Леша пришел к выводу, что этот риск оправдан. Он решил разделиться с Теодором. Большую часть находок из будущего следовало сохранить в безопасном месте, и пока поместье Теодора в Македонии лучше всего подходило для этой цели. Поэтому Теодору будет разумнее вернуться в Дион, обеспечить посадку растений и проверить, как идет восстановление поместья. Он будет страховочным вариантом. Если все пойдет не так, как Леша задумал, Теодор постарается вытащить его. Итак, решено. Попытка возвращения в Афины оправдана. Но что следует сделать, чтобы остановить грозящую городу катастрофу или хотя бы ослабить ее последствия? Письмо? Посланник? Что написать? Кого отправить? Кто будет адресатом такого послания? И главное, кто этому поверит? Любое действенное средство, способное упредить надвигающуюся на Афины трагедию, требует очень решительных действий. Закрытие города или хотя бы карантин всех приезжих. Создание целой системы профилактических мероприятий, реорганизация всей лечебной работы. Для Афин, живущих за счет торговли, подобное будет экономической катастрофой. Никто в здравом уме не пойдет на это, под влиянием каких-то писем или слухов. Получается, что следует самому отправиться в Афины, несмотря на потенциальную угрозу. Тщательно обдумав риски, Алексей пришел к выводу, что если он успеет убедить какого-то авторитетного человека в Афинах и к его словам прислушаются, то Алкивиад ничего не сможет сделать, особенно если Лешины предсказания начнут сбываться. Все-таки смертная казнь, даже раба, возможна лишь по решению дикастерии. Алеша был практически уверен, что Алкивиад не захочет доводить дело до суда. Тем более, что Алексею было что рассказать в Гелиее. А значит, нужно просто найти убедительные для влиятельного человека аргументы. И такой аргумент у него был, совершенно неоспоримый и железобетонный. Этот аргумент моментально убедил Теодора и наверняка сработает на любом образованном афинянине. Но этот аргумент слишком ценен, чтобы его кому-нибудь можно было доверить. Его можно предъявить только лично, да и то не сразу, а лишь убедившись в безопасности этого артефакта. В общем, решено. Самым правильным и логичным выбором будет разделиться с Теодором и отправиться в Афины, чтобы приложить все усилия для минимизации последствий неизбежной катастрофы. Кроме того, Леша чувствовал, что никогда не простит себе, если он просто останется в стороне. Алексей решительно поднялся, стряхнул налипшие на колени песчинки и решительно пошел к вытащенному наотмель кораблю.